Тим Карен. Проект Просеон. Это была простая работенка, и Финн получил ее потому, что был настоящим героем маленького процветающего городка. Когда он вернулся в Кенбери-Крик с Тихого океана, люди не могли ему угодить. Они все хотели услышать, как он дал епошкам жару на Гуадалканале, словно он был там один. Иногда он и сам начинал верить в свои рассказы. По крайней мере, пока не просыпался среди ночи весь в холодном поту, крича от кошмаров, где перемазанные кровью японские солдаты вновь и вновь, как обезумевшие, фанатично бросались в атаку из горных ущелий. Но несмотря на это, он делал все возможное, чтобы показать себя суровым, крутым морпехом и защитником свободы. Благодаря этому у него появились бесплатные обеды, свидания с красотками и даже билеты на премьеры в Риальто на Мейн-стрит. Если они хотели верить, что он жестокая, пуленепробиваемая машина для убийств, пусть будет так. Он ведь не идиот, дареному коню в зубы не смотрят. Он играл свою роль, а они все съедали и не давились. И цена этому – его нервы и левая нога. Не прошло и 2 недель с его возвращения, как ему предложили работу в Наблю-Хиллз, бывшем заводе по производству пестицидов. Но все это было прикрытием для научно-исследовательского центра вооружения оборонного ведомства для целей войны. Нечто под названием «Проект Просеон». Все, что там происходило, стояло под грифом «Строго секретно». А работа Финна заключалась в том, чтобы проверять на входе и выходе пропуска и удостоверение личности. Платили отлично. К тому же оставалась куча времени, чтобы читать журналы. Финн был человеком ленивым и после Гуадалканала твердо решил начать жизнь спокойную и ленивую. На следующий день после Хэллоуина 1943 года ему пришлось выйти в ночную смену, потому что 2 других охранников призвали в армию. Он приехал на Блю-Хиллз, переоделся, взял в кафетерии чашечку кофе и направился в будку охранника. Ему повезло. На предприятии настолько не хватало рабочей силы, что сюда взяли даже парочку пенсионеров. Одним из них был Честер Дэй Янг, морской пехотинец старой закалки. Он участвовал в Филиппинско-американской войне 40 лет назад. «Смотрите, кто идет!» – воскликнул Честер, завидев Финна. «Брутальный вояка собственной персоной. И что такой бравый пехотинец, как ты, делает в такой дыре?» Финн усмехнулся. Честер всегда приветствовал его подобным образом, и Финну это нравилось. Наверное, он был единственным в городе, кто относился к Финну как обычному человеку, а все остальные вели себя так, словно он сделан из хрусталя. Он как-то сказал об этом Честеру. «Чувство вины», — ответил тогда Честер. «Да, они собирали металлолом, газ выделялся дозированно, в магазинах не было хорошей говядины и капроновых чулок, но на самом деле страдал именно ты, и они это понимают. Ты отдал ногу за то, чтобы поднять наш флаг. Не беспокойся, сынок, 1 или 2, и им станет наплевать. Они не захотят больше выслушивать истории бывалого пехотинца. Помяни мое слово». Тогда Финн ощутил одновременно и спокойствие, и тревогу, но именно это он и любил в Честере. Тот умел преподнести вещи с разных точек зрения. Каждый раз, когда Финн рассказывал старику о том, что его тревожило, Честер приводил его мысли в порядок и помогал взглянуть под другим углом. В отличие от его собственного отца, который каждый день просыпался и пялился на расставленные на каминной полке медали Финна, словно те были самим ковчегом завета, согласно Библии, величайшая святыня еврейского народа, в котором сохранились каменные скрижали завета с 10 заповедями, а также сосуд с манной и посох Араона. Примечание переводчика. Финн не сомневался, что его старик любил эти медали больше, чем его самого. «Как сегодня дела?» Честер пожал плечами и потянулся. «Да как и всегда, проверяем входящих, проверяем выходящих. Я уже так наловчился, что должен закупаться в самом крупном супермаркете. А ты как держишься, сынок?» «Неплохо». «Да, неплохо». «Еще мучают кошмары?» Финн подумал солгать, но потом просто кивнул. В последнее время все хуже, гораздо хуже. Так всегда, у меня тоже такое было, да и сейчас никуда не делось. Нельзя пройти через войну и остаться нетронутым, как девственный снег. Что-то внутри тебя меняется навсегда. Тебе нужно просто принять это и идти дальше. Честер рассказывал, что восстание на острове Самар в 1901 году до сих пор преследует его в кошмарах. Земля была влажной от крови. Он никогда не забудет людей, которых убил во время штурма. Иногда кажется, что прошла целая жизнь с тех пор, а иногда, что всего неделя. Господи, но ведь прошло уже 40 лет. Неужели в 1980-х мне все еще будет сниться это дерьмо? Разговор прервал внезапный грохот со стороны одного из главных исследовательских комплексов. Казалось, вся земля содрогнулась, а затем завибрировала. Финн вдруг почувствовал головокружение внутренности, словно сжало в кулак. Он неуклюже поднялся на протезе. «Всю ночь такое слышал», — признался Честер. «Черт его знает, что они там делают. Только надеюсь, что нас не взорвут». Финн вышел из будки и прислонился к стене, вдыхая прохладный свежий воздух. Грохот заставил его подобраться, как тогда при бомбардировке на Гуадалканале. Словно все внутри скручивает в узел. Отвратительно. Из-за этой странной вибрации у него кружилась голова, перед глазами будто нависла пелена, а кожа, казалось, пыталась слезть с костей. Что-то в этой вибрации было неправильное. «У меня всегда от этого шея начинает болеть», — пожаловался Честер. «А сердце вообще пару ударов пропускает». Финн подвигал челюстью. Зубы ломило, словно металл в пломбах и конструкциях начал расширяться. Какого хрена они вообще там делают? Честер лишь покачал головой. «Не знаю. Да и знать не хочу. Меня это не очень заботит». Финн закурил, чтобы успокоить расшатавшиеся нервы. Что-то во всем этом предприятии было странное. Внезапно его кожу вновь начало покалывать, а секунду спустя гул возобновился, и земля задрожала. Его сопровождал высокий электронный писк, а затем снова вибрация. Голова опять закружилась. А когда он открыл глаза, казалось, весь мир двигался, а деревья в лесу шатались, хотя ветра не было. Звезды над головой изменились. Вместо крошечных, едва заметных точек появились светящиеся пульсирующие шарики, и расстояние до них казалось гораздо меньшим. А потом все вернулось к норме. «Ты тоже это почувствовал, да?» – спросил Честер. «Первый раз я думал, меня вырвет. Позвонил в корпус А, чтобы узнать, что у них случилось, но доктор Уэсли уверил, что это просто проблемы с генератором». «Ага, проблемы с генератором», – подумал Финн. «Дело далеко не в гребном генераторе». Финну казалось, что весь мир чуть не разбился на осколки. Он не знал, в чем именно заключается проект Процион, но был чертовски уверен, что он никак не связан с генераторами. Честер защелкнул крышку на контейнере для еды. «Ладно, я пойду. Моя старушка ждет меня дома с горячим ужином». И он подбегнул Финну. «Беспокоиться, а вдруг я после работы рвану в город покуролесить с девчонками?» «Ну да», — с трудом выдавил из себя смешок Финн. Честер помахал ему рукой и вышел за ворота, довольно быстро пересекая стоянку и подходя к своему старенькому Форду. Казалось, что он старается убраться из Blue Hills как можно скорее, и Финн не мог его в этом винить. Первый час прошел быстро. Финн сидел в будке, слушал концерт Кея Кайсера, американский музыкант-руководитель популярного джаз-оркестра 30-х и 40-х годов, примечание переводчика, и листал журнал с таинственными мистическими рассказами. Они были спокойными, даже скучными и не производящими впечатления, как он и любил. Где-то около половины второго ночи он начал обход. Основные исследования проводились в двух зданиях – корпусах А и Б. Но существовало еще с десяток хранилищ и ангаров, которые надо было проверить. На смене, как и всегда, работали двое охранников. Финн и Джек Койе. Финн должен был наблюдать за сектором у ворот, а Джек за западным сектором, в который ходили корпуса А и Б. У них все рассчитано. Они начали обход в 1:30, а в 2:15 уже встретились с диспетчерской, которая по ночам пустовала. С тех пор, как начали происходить эти странные вещи, шум и вибрация, Финн чувствовал, что слегка на взводе. Он хотел встретиться с Джеком и выкурить с ним сигаретку. И не столько ради компании, сколько из-за того, что Джек всегда знал то, что знать ему было не положено. Джек обычно делал обход быстрее, чем Финн. С деревянной ногой быстро не походишь, несмотря на то, что большая часть парковок и проезжих частей в Blue Hill освещалась, ночь была чертовски темной. Казалось, черный лес прижался к ограде ближе, чем обычно. Над мрачной чащей и полями сплетенных пожелтевших трав висел полумесяц. Финну казалось, что он последний человек на земле. Сырость заползала под пальто и холодила позвоночник. Финна колотила, и он не мог с этим никак справиться. Его вновь начали беспокоить фантомные боли в отсутствующей конечности. Подумать только. Он, прихрамывая, шел вдоль ограды Blue Hills. Здесь, как и всегда, не было ничего необычного. Сорняки, тени и наползающая тьма, которую именно сегодня вечером Финн не переносил. Возможно, она напоминала ему о мрачных ночах в бухте Аллигатор, во время боя у реки Тенару, когда японцы всю ночь атаковали их позицию. А возможно, она напоминала ему о тянувшихся из-под двери комнаты тенях с того времени, когда он был еще мальчишкой. Что бы то ни было, Финну стало неуютно. Он патрулировал дорогу вдоль ограды, освещая фонарем окрестности, и почти страшась того, что мог высветить луч света. Финн напрягся, а сердце заколотилось как безумное. Напряжение должно было исчезнуть, как только он вернулся на главную дорогу и направился к котельной, но оно лишь нарастало. Этой ночью все было странным, все было неправильным, но он не мог понять истинную причину этого. Когда он остановился рядом с темной громадой котельной, Финну показалось, что он услышал шум. Что-то вроде на первый раз он приостановился, а потом продолжил идти. Но во второй раз замер, как вкопанный. Что за хрень? Финн ждал, глядя на котельную из-за припаркованных прямо на лужайке машин ночной смены. Теперь звук стал более настойчивым, исходя от самих машин. Финн осторожно направился к ним, радуясь, что на бедре у него висит револьвер калибра 38. Рука сама опустилась и сжала рукоять. По лбу Финна стекла капля пота, когда он обвел лучом фонаря парковку и автомобили. Все они были темными и пустыми. Финн заметил, как что-то спряталось за седаном. Оно было большим, слишком огромным для суслика или даже рыси. В глубине сознания мелькнула мысль, что это больше походило на бегущего на четвереньках человека. Финн тяжело сглотнул и огляделся. Надо было отступать. В котельной всегда были рабочие. Ну что он им скажет? Что какой-то ночной хищник напугал его до смерти? Черт, Финн, да морпехи ничего не боятся. Звук повторился. Что бы это ни было, Финну придется справляться с ним самому. И снова Финн дрожал. Со времен войны его нервы пошаливали. Он напрягался при малейшем же шорохе. Он даже спал настолько чутко, что едва ли можно было назвать это сном. Ветка ли царапнула по крыше или собака залаяла? В трех кварталах от дома сон как рукой снимала, и Финн лежал, уставившись в потолок, готовый вскочить в любую секунду. Револьвер дрожал в его руке. «Эй!» — слабо выкрикнул Финн. «Эй! Есть здесь кто-нибудь?»

предостерегающим. Он доносился из-за багажника «Шевроле». Финн пытался сглотнуть, но во рту пересохло. В одной его руке ходуном ходил револьвер, в другой – фонарик. Луч света лихорадочно плясал. Финн обошел «Шевроле», ощущая сладковатый запах разложения, от которого внутренности скрутило в узел. Мужчина подошел к багажнику и увидел. Он даже не понял, что увидел. Но это заставило его сделать 3-4 шага назад и осесть на землю. Луч фонаря высветил нечто, что со звуком «шшшш» поднялось в воздух на перепончатых крыльях, напоминая жужжание вертолетного винта. Оно пронеслось прямо над Финном и исчезло в темноте. А Финн сидел на асфальте с бешено колотящимся сердцем, пытаясь сделать вдох. Чем бы это существо ни было, по размеру оно походило на человека, но выглядело как огромное насекомое. Может, оса. Только тело было усеяно словно иглами, острыми тонкими волосками, и Финн заметил 3 ярко-желтых круглых глаза и пасть, полная загнутых назад клыков, как у гремучей змеи. Финн поднялся на ноги и заметил останки животного, наверное, енота. Его внутренности были разбросаны по парковке, как разбросанный часовой механизм в разбившихся часах. Это существо, этот жук, он ел енота. Финн повернулся к котельной, намереваясь рассказать всей ночной смене, свидетелем чего он только что стал, но остановился, понимая, что не сможет. Они решат, что он свихнулся. Еще один контуженный на войне пехотинец. Может, в лицо они ему этого и не скажут, и не рассмеются, но стоит Финну выйти за дверь? Нет, он не станет ничего рассказывать. А может, ему все действительно привиделось? Может, у него с нервами гораздо хуже, чем он предполагал? Может, война действительно что-то сдвинула в его голове? Но сам Финн в это ни минуты не верил. Он понимал, что задерживается, но было непросто работать после встречи с гигантским насекомым. Может, снаружи его больше и не трясло, но вот внутри он до сих пор мелко дрожал, а внутренности скрутило в узел. Ему нужно было открыть и закрыть 4 двери, но руки просто ходили ходуном, и первые 2 ключа он просто не мог вставить в замок. В конце концов мужчина замер, сделал глубокий вдох и медленный выдох и заставил себя успокоиться. «Ты пережил войну, дубина, и теперь места не находишь из-за какого-то шершня приростка?» Да, мысли были верными, только звучали неубедительно. У той твари были зубы. С каких пор у насекомых есть зубы и крылья? Теперь Финн потихоньку вспоминал, но их была не одна пара, а 2 или 3. Нет, это было невероятно во всех отношениях. Насекомые не бывают такими огромными, и у них не бывает гребаных зубов. Финн повернул последний ключ и вздохнул с облегчением. Он с нетерпением ждал Джека. Джек с удовольствием посплетничает обо всех странностях. Тут и к бабке не ходи. Финн шел по пустынной, залитой лунным светом дороге к зданию А и диспетчерской, которая стояла неподалеку от основного строения. Чашка кофе, сигарета, и Финн снова станет чувствовать себя человеком. Все произошедшее обретет смысл. Шум. Снова. Вот черт! Он становился все громче и громче, словно морские волны, врезающиеся в пирс. Земля дрожала, и Финн снова оказался сидящим на заднице. И почти одновременно началась вибрация. Он чувствовал костями, мышцами, как все вокруг вибрировало. Будто все, из чего Финн состоял, готово было вот-вот разлететься вдребезги. Голова кружилась, и волнами накатывала тошнота. И стоило ему моргнуть, как он увидел мир таким, каким ни разу не видел его прежде. Абсурдный, искореженный. Деревья, как длинные извивающиеся пальцы, касаются светящихся облаков. Здания, как склоненные монолиты. Звезды над головой, такие яркие и такие близкие, пульсирующие, осязаемые, как бьющиеся сердца, или словно распахнутые от ярости глаза в окровавленных глазницах. Финн закричал «И снова! И снова!» И тогда он разглядел на фоне неприятно раздутый, как гниющая дыня, и такой близкой луны рой проносящихся мимо гигантских насекомых. А затем все кончилось. Финн поднялся на ноги и заковылял к диспетчерской. Дошел, прислонился к стене и попытался выровнять дыхание. Не получилось. Финн лихорадочно сжимал край металлической полки, потому что боялся, что все повторится вновь. И на этот раз он действительно разлетится на 1000 осколков. Минут через 5 он пришел в себя и успокоился, насколько это было возможно. Финн зашел внутрь диспетчерской и увидел, что Джек Койе его уже ждет. Он сидел рядом с радио и отслеживал передвижение воздушного транспорта. Из уголка его рта торчала сигарета. Обычное уверенное лицо Джека сейчас было бледным и одутловатым, а под глазами виднелись темные круги. «Сумасшедшая ночка», — произнес он, — «чертовски сумасшедшая ночка». Финн упал в крутящееся кресло на колесах и прижал ладонь к здоровой ноге, чтобы она не дрожала. Джек налил ему крепкого черного кофе. Финн медленно отпил глоток и затянулся сигаретой. «Выглядишь так, словно увидел привидение», — заметил Джек. «И не одно», — ответил Финн. «Хрен пойми, чем они там занимаются. Говорят о каком-то генераторе, об источнике энергии и прочем дерьме. Ага, ходит куча странных слухов. Да я и сам чуть в штаны не наложил, когда они последний раз его запустили». Джек отвернулся от радиоточки и посмотрел на Финна. «Тебя тоже зацепило, да?» «Ага», — кивнул Финн. «И кишки скрутило». «Ага». «И голова кружилась». «Ну да». «Хотелось выблевать собственные внутренности?» «Ага». «Что это за херня?» Джек качнул головой и закурил вторую сигарету. И молчал. Пепел падал на длинное серое форменное пальто, но он, казалось, этого даже не замечал. Как только включается та штуковина, радио начинает барахлить. Все выключается. Одни помехи. И еще... Самолеты в небе начинают терять скорость и высоту. Полиция не может переговариваться на своих частотах. На электростанциях возникают перебои. А может, это все и не связано? Не знаю. О нет, это все было связано. В этом Финн был уверен. Что бы это за устройство они там не испытывали, подобного ему мир еще не видывал. Финн понятия не имел, что это за механизм может быть, но он начинал уже его бояться, бояться его мощи и потенциала. Как только они его включали, начиналось безумие. Небо менялось, мир менялся. И с каждым разом было все хуже и хуже. «А что насчет существа, сожравшего енота?» — спросил себя Финн с легкой непроизвольной дрожью. «Что за хрень это была?» И у него снова не было ответов. Он знал лишь то, что оно выглядело как какое-то отвратительное насекомое, но в этом мире не существует подобных насекомых. Он старался убедить себя, что это никак не связано с происходящим вокруг предприятия, но и сам не верил своим уверениям. Особенно после того, как спустя всего пару минут работы неизвестного механизма он увидел целый рой этих насекомых на фоне Луны. Все было связано. Но каким образом, Финн пока не знал. Это находилось за пределами его понимания. Не знают же, какого хрена они творят, но они выпускают кучу энергии. Столько, сколько мы в жизни не видели. Джек кивнул и затушил сигарету. Ходит слух об этом генераторе, источнике энергии. Думаю, это и есть ядро Проциона, что-то реально огромное. На прошлой неделе я работал в дневную смену, сюда приходила делегация из Министерства обороны, генерал из военной разведки, а в понедельник, как я слышал, предприятие посещали адмиралы из Управления военно-морских исследований. Это серьезно, Финн, очень серьезно, и знаешь, что еще? Финн бросил на Джека взгляд. Даже боюсь спрашивать. Я слышал краем уха, что со следующей недели вахту будем нести не только мы. Они растают по периметру солдат. Финну происходящее нравилось все меньше и меньше. Военная полиция и так уже охраняла главные здания. А теперь еще и вдоль забора будут ходить. Надеюсь, они не взорвут нашу планету к чертям собачьим. Джек огляделся вокруг, проверяя, не подслушивает ли их кто-нибудь. «Слушай, не стану утверждать, что знаю, что у них там происходит», – прошептал Джек. «Но знаешь что? У меня в Паксле есть двоюродный брат. Он работает на мясокомбинате. Похоже, здесь, в Блю Хиллз, у них серьезные дела». «На мясокомбинате?» – Джек кивнул. «За последние несколько месяцев они доставили множество грузовиков с мясом и кровью». «Кровью?» «Ага. По словам брата, они доставляют более 45 килограммов сырого мяса и около 800 литров крови животных дважды, а то и трижды в неделю», – признался Джек. «Столько даже маленькая личная армия не съест. А уж про кровь вообще молчу». «Нахрена им 800 литров животной крови?» Финна снова затошнило. «Если ученые работали над каким-то механизмом, это одно, но здесь явно что-то другое. Столько крови и мяса, похоже, они кормят животных. Но в Блю Хиллз нет животных, никакой исследовательской биологической станции. Они занимались строго разработкой оружия, физикой, электроникой и тому подобное. Именно этому был посвящен проект Процион. По крайней мере, так говорили люди». Джек пару секунд помолчал. «Считаешь это странным? Тогда послушай вот еще что. Им доставляют книги и документы из какого-то университета на Востоке. Специальным курьером». «Какие книги?» Джек язвительно ухмыльнулся. «Да не абы какие, друг мой. Ни технические инструкции, ни чертежи, ничего подобного. Эти книги особенные». Он снова окинул взглядом комнату, слегка задержавшись на висевших на стенах плакатах с надписями «Болтун. Находка для шпиона». «Беспечная болтовня может стоить жизни». «Книги о магии». Финн не мог поверить собственным ушам. «Они говорят не о фокусах, вроде вытягивания кролика из шляпы, а о черной магии, о древних редких руководствах по тайным знаниям, по исчезнувшим религиям и забытым богам, о книгах заклинаний, которые рассказывают, как вызвать сущность из другого пространственно-временного континуума». «Ты о демонах?» – уточнил Финн. В горле пересохло, и язык еле ворочался. Джек пожал плечами. «Ведьмовские книги, Финн. Вот о чем я. Мои источники сообщали, что у них странные названия, вроде «Некрономикон» и «Тайны червя». Ну что-то вроде этого, всякая лабуда на латинском, как в церкви. Эти книги очень и очень старые. И очень редкие. Много столетий назад они были запрещены Святой Церковью, и до наших дней сохранились лишь несколько копий. Дьявольские книги. Да что за чертово безумие, ты уверен, что твой человек не решил над нами с тобой пошутить? Джек покачал головой. Его лицо стало серовато-бледным, а широко распахнутые глаза, не мигая, уставились перед собой. Он был не просто беспокоен, он был чертовски напуган. С таким лицом не шутят. С помощью этих книг можно призвать... Я даже не могу произнести их имена. И не проси меня. «Да что все это значит, Джек? Какого хрена они там делают?» Джек пожал плечами. «Не знаю. Не знаю. У них есть какое-то устройство, которое посылает волны и что-то подобное, от чего людям становится плохо. Они выбрасывают энергию, от которой звезды превращаются в забавные шарики. Они закупают кровь и мясо, словно внутри содержат тигров в клетках. Они изучают книги о поклонении дьяволу и ведьмовстве». Джек тяжело сглотнул. «Я даже боюсь связывать все это воедино». «Я тоже, брат. Я тоже», — прошептал Финн. Они поболтали еще час, а потом разделились и пошли на обход. Кругом было тихо и спокойно. Финн расслабился. Со стороны главных зданий больше не доносилось никаких признаков активности. Слава богу. Он обходил свой участок, наслаждаясь ночью, и не видел ничего странного. Все, что недавно произошло, уходило на задворки памяти с ключевыми словами «ошибки» и «заблуждения». Финн до сих пор не мог полностью осознать случившегося, особенно рассказанное Джеком, но он прекрасно понимал, что некоторые вещи лучше оставить в покое и не углубляться. Не его дело, чем они там занимаются. Джо Хайдигер на прошлой неделе предложил ему работу водителя, погрузчика на складе, и Финн начал всерьез обдумывать его предложение. Возможно, пришло время перемен, время полностью отойти от войны и от оружия. Он свое отслужил, свой долг отдал. Никто не сможет требовать от него большего. Ночь была прекрасна, действительно прекрасна. За это Финн и любил ночные смены. Тишина, спокойствие, сверчки, ночные птахи, одинокий крик совы. Можно побыть наедине с самим собой. Можно все обдумать, принять решение. Он вернулся в будку, налил чашку кофе из термоса и сел в кресло. Финн очень надеялся, что остаток ночи будет тихим. Но когда он услышал топот бегущих ног, он понял, что этому не суждено было случиться. Он вздохнул, вышел из будки и увидел доктора Уэсли. Это был один из ученых в проекте «Процион». Финн вспомнил, что его коньком была физика. В свете фонарика Финн разглядел широко распахнутые глаза и дрожащие губы. «Там!» – выдохнул ученый. «Там!» «Все случилось. Мы не можем это остановить. Не можем!» «Что вы не можете остановить?» – спросил Финн. «Устройство, оно стало работать самостоятельно. Мы им больше не нужны». «Ничего не понимаю», – признал Финн. «Мы увидели скрытый потенциал для нового оружия, Господи, да. Да это была смесь передовых знаний в области физики, теории элементарных частиц и колдовства. Да, да. Откуда нам было знать, во что мы впутаемся? Что мы имеем дело с изначальными силами хаоса?» Он схватил Финна за руку и не думал отпускать. Глаза доктора смотрели в одну точку, по лбу стекал пот, рот перекосило, на лице застыла маска животного ужаса. «Мы их впустили, да, впустили, но только насекомых, клянусь. Только насекомых. Мы заглянули через окно многомерной реальности в самое сердце космического антимира. Мы кормили насекомых кровью и мясом, и они становились все крупнее и крупнее, но они не из нашего пространственного континуума. Разве вы не понимаете, мы их не сможем вместить. Они способны использовать четырехмерное пространство. Они проходят прямо сквозь стены, сквозь стены!» Финна и самого начало трясти. «Доктор, вам нужно успокоиться». «Я не могу успокоиться, не могу, устройство все еще работает, и мы ему больше для этого не нужны. Оно берет энергию из самих звезд и атомной структуры веществ. А те существа поглощают энергию и вновь активируют устройство. Оно работает потому что они этого хотят. Насекомые? Нет, глупец, те разумы и сознание извне, эти бесформенные сущности, которые хотят довести этот ужас до конца, до самого конца чудовища, восседавшие на троне первобытного хаоса. Живая первобытная масса ядерного катаклизма. Уэсли был невменяем, полностью сошел с ума. Но и Финн недалеко от него ушел. Снова послышался шум. «Твою мать!» Земля сотрясалась, и Финн услышал ревущий звук с холмов, а Уэсли продолжил разглагольствовать дальше. А затем ударная волна свалила его с и так некрепких ног и выбила из легких весь воздух. Оглушительный гул, словно весь Blue Hills взяли и подбросили. Финна накрыло такое ощущение, как после долгого-долгого спуска на лифте вниз. И снова почти сразу к шуму присоединилась вибрация. Со стороны корпусов А и Б Финн услышал крики. Финн поднялся на ноги и неуверенно заковылял в ту сторону, несмотря на подкрадывающуюся тошноту и гудящую голову. Ему было чертовски сложно передвигаться, но кому-то там впереди нужна была его помощь. Он должен был туда добраться. Вибрации шли с холмов и накатывали волнами. Финну казалось, что его кости становятся ватными, и он в любой момент может взмыть к небу, как шарик с гелем. «Нет!» – закричал Уэсли. «Не ходите туда!» «Я должен!» – закричал в ответ Финн. «Я должен!» Мир вокруг него становился пугающим, жутким. Все было неправильным. Звезды снова опустились вниз, а искривленные ветви деревьев, как щупальцы, тянулись к небу. Корпуса А и Б наклонились, как покосившиеся надгробные плиты, и шевелились, как шатающиеся в деснах гнилые зубы. Финн моргнул, пытаясь избавиться от наваждения, но все осталось. С каждой секундой становясь все более искаженным, пейзаж стал мерзостным. Он увидел вдалеке неясные темные сооружения, напоминающие обелиски, сферы и цилиндры. А затем воздух наполнился жужжанием и хлопанием крыльев, и все ночное небо заполонили полчища этих безымянных насекомых. Он видел, как какие-то существа летают прямо над его головой, черные, лоснящиеся, человекоподобные, но без единого намека на то, что можно было бы назвать лицом. Уэсли заорал от одного их вида, и Финн мог лишь стоять и не двигаться, оцепеневший и онемевший свидетель мрачного пересечения миров. Вибрация становилась все сильнее и сильнее. Черное небо превратилось в водоворот, освещаемый вспышками молний. Грохот перерос в рев грузовых поездов, будто на них надвигался отец всех торнадо. Раздался оглушительный звук, напоминающий треск статистического электричества. Воздух стал сначала горячим, как погребальный костер, а затем ледяным, как арктическая пустошь. Финну казалось, что он пытается вдохнуть жидкую овсяную кашу, а затем его сбил с ног опаляющий порыв ветра, заставив упасть на колени рядом с верещащим Уэсли. В воздухе летал пепел, словно хлопья снега в метель. Он накрыл мужчин с невероятной силой. Холм, на котором стояли корпуса А и Б, приподнялся, как шляпа гигантского чудовищного гриба, и крыши на обеих зданиях начали взрываться изнутри со вспышками ослепительно-голубого света, и обломки крыш взлетели к самому небу и растворились в ночи. А затем небо над их головами раскололось, и из трещины в нем словно начал просачиваться пылающий солнечный свет. Отверстие расширялось, раздувалось, поглощало небо, превращаясь в всасывающий в себя все разрез. Финна и Уэсли протащило по земле, гигантский вихрь старался утянуть их в разверзшиеся разрушительные небеса. И что-то лезло через этот разрыв. Нечто, желавшее поглотить этот мир, высосать его кровь и обглодать холодные, пожелтевшие кости. При виде этого Уэсли полностью съехал с катушек. Начал визжать, кричать и странно размахивать руками. Его речь стала неистовой и лихорадочной. Но кое-что Финн расслышал. «Он идет за нами! За нами всеми! Первичный ядерный хаос! Господь милосердный, помоги нам, Йог-Сатот! Убереги нас, Ньярлататеп! Я глаз Сатота! Я вижу его! Вижу, как он открывается!» А Финн лишь стоял и ждал, беспомощный и безмолвный. Вот он, результат проекта Процион. Окончательный триумф странного устройства колдовских книг крови и мяса. Призыв этого безбожного отвратительного кошмара из самых подвалов реальности. Этого извивающегося скитальца тьмы. Это семя примитивного ужаса, первобытное, живущее горнило. Да, вот что они пытались сделать все это время. Вот какую силу они пытались обуздать и использовать в качестве оружия. Они пытались открыть дорогу сюда этому первобытному плацентарному кошмару. На одно безумное мгновение Финну показалось, что из образовавшегося разрыва рождается полная луна. Только это была не луна, а туманный, расплывчатый, непонятный бледный шар, превращающийся в выцвевшее, разлагающееся глазное яблоко. И в этом исполинском глазе начала прорисовываться радужка. Он подплывал все ближе и ближе, заполняя собой весь небосвод. И Финн видел, как внутри него нечто разворачивается, подобно лепесткам вырождающегося цветка. Корчащиеся мясистые ткани, они раскручиваются, вытягиваются, удлиняются, делятся на сотни и тысячи нитей и филаментов, пока над холмом не вырастет чаще из пульсирующих, вздрагивающих, прозрачных отростков, тянущихся на многие и многие километры. А под ними светящаяся пропасть, источающая шипящие плесневые миазмы. И она начала раскрываться все шире и шире, подобно рту, медленно, очень медленно. И было в этой бурлящей реке чистого голода нечто живое. С древним ярким интеллектом и холодным голодом чужого пришлого разума. И это нечто пришло, чтобы поглотить мир. Финн услышал гулкое влажное хныканье, словно мучительные вопли рождающегося по образовавшемуся каналу гротескного, изуродованного младенца. В считанные минуты существо увеличилось в размере, как микроорганизмы в чашке Петри, и гигантская, извивающаяся, мерцающая паутина нитей заполнила все пространство до неба, а на фоне нее вырисовывались контуры разрушенных корпусов А и Б. Нити не просто дотягивались до неба, они сами стали небом. И Финн был уверен, что видит лишь малую толику их необъятных размеров. А затем, с разрывающим грохотом, небо захлопнулось обратно, и существо, опутавшее все небо, разорвалось с оглушительным выбросом энергии и мощи и исчезло. Когда Финн очнулся, все вокруг было в огне и дыме. Все разрушено, здания исчезли. Более того, холмы, на которых стояли корпуса, тоже пропали без следа. На их месте появились дымящиеся обугленные кратеры. Насколько Финну хватало взгляда, вся земля была разворочена, тысячи деревьев валялись вырванными с корнем или просто переломанными, как темная сторона луны, серая, безжизненная, испещренная шрамами равнина. Уэсли был мертв. Он лежал на земле, под слоем пепла, держал перед собой скрюченные руки. Рот его перекосило на бок, а глаза почти вылезли из орбит. Ошеломленный, оцепеневший, почти сошедший с ума Финн побирался через пылающие обломки и жирный черный дым, пока не добрался до места, где еще совсем недавно была будка охранника. И только там он упал на землю, трясясь, как в лихорадке. В отдалении он услышал полицейские и пожарные сирены. Джек Койе был первым, кто до него добрался. Как и самого Фина, Джека покрывал слой пепла, а лицо было измазано сажей. Он схватил Фина за руки. «Эй, парень, не отключайся, говори со мной!» Фин молча улыбнулся. «Оно ушло?» — спросил он. «Да, да, ушло». Фин глубоко вдохнул и попытался выровняться. «Все разрушено». Джек кивнул. «Точно, точно. Ничего не осталось. Но... ты это видел? Действительно видел?» Фин задумался, а потом покачал головой. Закурил сигарету, вспоминая надписи на плакатах. «Болтун – находка для шпиона. Беспечная болтовня может стоить жизни». «Ни хрена я не видел», – ответил он. Джек подмигнул ему. «Хороший мальчик». Тим Карен. Проект «Процион». Текст читал Петр Веретенников.